Глава 11. Поездка в Иствейл прошла спокойно, без происшествий. Бэнкс попросил прислать из Милгарта машину без спецсигналов, и вместе с Джулией Форд и Люси Пейн вышел через запасный выход. Они не встретили на пути ни одного репортера. Во время поездки Бэнкс сидел на пассажирском сиденье рядом с водителем, молодой женщиной-констеблем. Джулия Форд и Люси Пейн расположились позади. Никто не проронил ни слова. Как только они отъехали от больницы, Бэнкс задумался над сообщением Стефана Новака о еще одном теле, обнаруженном на заднем дворе дома Пейнов. Получалось, что если это не Лиан Рейн, найдена еще одна неизвестная жертва Пейна. Случайно увидев Люси Пейн в боковом зеркале, Бэнкс стал время от времени поглядывать на нее, но она почти все время неотрывно смотрела в окно. Выражения ее лица он не видел. Для вещей осторожности они вошли в Иствейлский полицейский участок с заднего хода. Бэнкс оставил Люси и Джулию в допросной и пошел в свой кабинет, где, стоя у окна с сигаретой, обдумал предстоящий допрос. Во время поездки он был настолько поглощен размышлениями о найденном теле, что не обратил внимания на то, что нынешний день выдался таким же теплым и ярким, как вчерашний. Множество машин и автобусов стояло на вымощенной камнями рыночной площади. Родители, держа детей за руки, переходили от магазина к магазину. Многие женщины, сняв шерстяные кофточки, набросили их на плечи. У многих в руках были зачехленные складные зонтики на случай внезапного дождя. «Но почему мы, англичане, никогда не можем быть уверенными, что хорошая погода — это надолго?» — подумал Бэнкс. «Мы всегда ожидаем худшего. Вот поэтому-то метеорологи дают нам такие расплывчатые прогнозы. Солнечно, временами облачность, возможен дождь». В допросной стоял стойкий запах дезинфицирующего средства, поскольку последний, кого допрашивали, пьяный 17-летний угонщик, сожрал перед задержанием целую пиццу и обливал весь пол. Если не считать запаха, в допросной был полный порядок. Прибрано, чисто, из забранного решеткой небольшого оконца под потолком пробивался слабый свет. Бэнкс вставил кассету в магнитофон, проверил его исправность и записал предусмотренными правилами данные – дата, время, имена присутствующих. «Итак, Люси», — произнес он, покончив с формальностями, — «если вы готовы, начнем?» «Как вам будет угодно». «Сколько времени вы прожили в Лидсе?» «Почти 4 года, с того времени, как стала работать в банке», — ответила Люси, озадаченно поглядывая на Бэнкса. «А приехали вы из Гуля, где жили с приемными родителями Клайвом и Хиллари Ливерсидж?» «Да, вам же известно». «Люси, это лишь для того, чтобы выяснить подробности вашего прошлого. А где вы жили до этого?» Люси стала вертеть на пальце обручальное кольцо. «В Олдерт-Хорпе», — спокойно ответила она. «Я жила в доме номер 4 по Сперн-Лейн». «А ваши родители?» «Да». «Что да?» «Да, они жили там же». Бэнкс вздохнул. «Не превращайте допрос в игру, Люси. Отвечайте конкретно, это серьезное дело». «Вы думаете, я не понимаю?» — почти выкрикнул Люси. «Вы выдергиваете меня из больницы, притаскиваете сюда и вдруг начинаете расспрашивать о детстве. Ведь вы же не психиатр». «Я просто интересуюсь, только и всего. В этом нет ничего интересного. Да, они плохо обращались со мной, меня отдали на воспитание. Ливерсиджи относились ко мне по-доброму, но не так, как если бы они были моими настоящими родителями или хотя бы родственниками. Когда пришло время, я захотел уйти от них, оставить детство позади и выбрать свой путь в жизни. И что в этом плохого?» «Ничего», — ответил Бэнкс. Он хотел узнать как можно больше о детстве Люси, в особенности о тех событиях, которые произошли, когда ей было 12 лет, но понимал, что она вряд ли расскажет правду. «И поэтому вы поменяли имя, став вместо Линды Годвин Люси Ливерсидж?» «Да, репортеры надоели мне своими вопросами. Ливерсиджи договорились об этом с сотрудниками социальной службы». «А что заставило вас переехать именно в Лидс?» «Я нашла там работу. Первую, что вам предложили?» «Ту, которая мне понравилась». «А где вы жили?» «Вначале в квартире на Тонк-Роуд, а когда Терри нашел работу в Сильвер-Хилле, мы купили дом на Хилл-Стрит. Тот, в который, по вашим словам, я не могу вернуться, хотя другого у меня нет. Я полагаю, вы рассчитываете, что я буду продолжать выплачивать ипотечный кредит, в то время как ваши парни разобрали весь дом до основания?» «Вы въехали в этот дом вместе еще до того, как поженились?» «Мы уже знали, что поженимся. Нам предложили дом на исключительно хороших условиях, и мы были бы круглыми дураками, если бы упустили эту возможность». «А когда вы вышли замуж за Терри?» «В прошлом году, 22 мая, но вместе мы были еще с предыдущего лета». «А как вы с ним познакомились?» «Какое это имеет значение?» «Я спрашиваю из простого любопытства. Ваш ответ никоим образом не может причинить вам вреда». «В пабе». «В каком?» «Не помню его название. Это был большой паб с живой музыкой». «Где он находится?» «В Сикрофте». «Он был там один?» «Думаю, да. А что? Вы когда-нибудь оставались у него в квартире?» «Конечно. А что в этом плохого? Мы любили друг друга. Мы были помолвлены и собирались пожениться». «Так быстро?» «Это была любовь с первого взгляда. Можете не верить, но это так. Мы были знакомы с ним всего 2 недели, когда он купил и подарил мне кольцо в честь нашей помолвки. Оно стоило почти 1000 фунтов». «У него были другие подружки?» «Когда мы встретились, он был один». «А до этого?» «Думаю, что да. Меня это мало волновало. Я понимала, что он вел жизнь нормального мужчины». «Нормального? Что вас удивляет?» «Вы когда-нибудь замечали следы пребывания других женщин в его квартире?» «Нет». «А как вы оказались в Сикрофте, когда жили на Тонг-Роуд? Это не близкий путь». «Мы как раз окончили недельный курс обучения в городе, и одна из девушек сказала, что знает хорошее место, где можно провести вечер». «Вы слышали о человеке, которого газеты в то время называли сикрофтским насильником?» «Да, о нем все слышали». «Но это не удержало вас от поездки в Сикрофт». «Жизнь дана для того, чтобы жить. Нельзя позволить страху взять верх над тобой, потому что иначе женщина вообще никогда не осмелится выйти одна из дома». «Это правда», — согласился Бэнкс. «Значит, вы никогда не предполагали, что мужчина, которого вы встретили, мог быть сикрофтским насильником?» «Терри? Нет, конечно нет. С какой стати?» «В поведении Терри вы никогда не замечали ничего такого, что встревожило бы вас?» «Нет, мы же любили друг друга». «Но он жестоко обращался с вами. Вы же признаете это?» Она отвела взгляд в сторону. «Это началось позже». «Когда?» «Не знаю, может быть, в Рождество». «Последнее Рождество?» «Да, примерно тогда. Но так было не постоянно. А после своих вспышек он становился просто замечательным, чувствовал себя виноватым, покупал мне подарки, цветы, браслеты, ожерелья. Я в самом деле хочу их вернуть как память о нем». «Через некоторое время, Люси, вы все получите. Значит, он всегда после нанесения побоев искупал вину подарками?» «Да, потом подолгу чуть ли не на руках меня носил». «Последние несколько месяцев он стал больше пить?» «Да, стал подолгу отсутствовать. Я его почти не видел». «И где он был?» «Не знаю, он не рассказывал». «А вы его спрашивали?» Люси, отведя короткий взгляд в сторону, повернулась к нему той стороной лица, на которой еще оставались следы кровоподтеков. Бэнкс понял смысл ее непроизнесенного вслух ответа. «Инспектор, я думаю, мы можем продолжить беседу», — сказала Джулия Форд. «Но я абсолютно уверена, что и вы видите, что расспросы травмируют мою клиентку». «Сочувствую», — хотела сказать Бэнксу, но предстояло еще многое выяснить, поэтому он снова обратился к Люси. «Вы принимали какое-либо участие в похищении, изнасиловании и убийстве Кимберли Майерс?» Люси встретила его пристальный взгляд спокойно, в ее черных глазах он ничего не разглядел. «Если глаза, как говорят, это зеркало души, то это зеркало было наглухо задернуто траурным крепом, а сама душа пряталась за солнцезащитными очками». «Нет, не принимала», — ответила она. «А Мелисса Хорокс?» «Нет, я вообще не имел никакого отношения ни к кому из них». «Люси, а сколько их всего было?» «Вы же сами знаете, сколько». «Скажите вы». 5. Я, кстати, прочла об этом в газете». «Что вы сделали с Лиан Рэй?» «Не понимаю, о чем вы». «Где она, Люси? Где Лиан Рэй? Где вы с Терри закопали ее? Что отличало ее от остальных девушек?» Люси бросила полный ужаса взгляд на Джулию. «Я не понимаю, о чем он говорит», — умоляющим голосом произнесла она. «Попросите его прекратить». «Инспектор», — сказала Джулия, — «моя клиентка ясно дала понять, что ничего не знает об упомянутых вами особых. Полагаю, вы должны перейти к следующей теме». «Ваш супруг упоминал кого-либо из этих девушек?» «Нет». «Вы когда-нибудь заходили в подвал, Люси?» «Вы спрашивали меня об этом раньше». «Я даю вам шанс изменить свой ответ, и он будет зафиксирован». «Я говорила вам, что не помню. Возможно, и заходила, но не помню. У меня ретроградная амнезия». «Кто вам это сказал?» «Мой лечащий врач в больнице». «Доктор Ландсберг?» «Да, так часто бывает после шока». Бэнкс удивился. Ему доктор Ландсберг сказал, что не является специалистом в этой области медицины. Ну что ж, меня очень радует, что вы знаете точное название вашего психического расстройства. Я изменю формулировку. Как вам кажется, сколько раз вы могли заходить в подвал? Всего один раз. Когда? В тот день, когда все произошло. Когда я попала в больницу, рано утром в прошлый понедельник. Значит, вы подтверждаете, что были там? Считайте, как вам нравится. Если я спускалась туда, то это случилось в понедельник. Это не мне, Люси, так нравится. Это подтверждают улики. Лабораторная экспертиза обнаружила следы крови Кимберли Майерс на рукаве вашего халата. Как она там оказалась? Я не знаю. Можно допустить только два предположения. Или до того, как девушка оказалась в подвале, или после того. Так какое предположение верно, Люси? Только после. Почему? Потому что я никогда не видел ее прежде. Но она жила совсем рядом с вами. Вам не доводилось встречать ее? Разве что на улице или в магазине, но я никогда с ней не говорила. Бэнкс замолчал и стал перебирать лежащие перед ним бумаги. Итак, вы допускаете, что заходили в подвал? Да, но я этого не помню. А что, по-вашему, произошло, если рассуждать гипотетически? Ну, может быть, я услышал какой-то шум. Что за шум? Не знаю, помолчав, Люси прикрыла ладонью горло. Крик? Единственный крик, который слышала Мэгги Форест, был ваш. Ну, тот крик был слышен, наверное, только внутри дома. Мэгги расслышала мой крик, потому что я находилась в прихожей. Вы точно помните, что находились в прихожей? Помню, но смутно. Продолжайте. Я могла услышать шум и пошла в подвал узнать, в чем дело. Даже зная, что это личное убежище Терри, он убил бы вас, зайди вы туда. Да, наверное, я была сильно встревожена. Чем? Тем, что услышала. Но в подвале очень хорошая звукоизоляция, Люси. А когда прибыла полиция, дверь туда была закрыта. Тогда я не знаю, я просто пытаюсь высказать предположение. Ну хорошо. Что вы могли обнаружить в подвале, если вы действительно спустились туда? Ту девушку я могла подойти, чтобы выяснить, не могу ли я ей помочь. А как вы объясните наличие желтых волокон у вас под ногтями? Каких волокон? От той самой синтетической веревки, которая была обмотана вокруг шеи Кимберли Майерс. Патологоанатом определил, что причиной смерти девушки стало удушение при затягивании веревочной петли на шее. Волокна были также обнаружены на горле Кимберли. Возможно, я пытался освободить ее от этой веревки. Вы это помните? Нет, я всего лишь пробую представить, как это могло быть. Ну, дальше. А затем Терри, должно быть, обнаружил меня там, выгнал наверх и ударил. Почему он не убил вас в подвале? Не знаю, он же был моим мужем, он любил меня. Он просто не мог убить меня так, как... Как какую-нибудь девочку-подростка? Инспектор, вмешался в разговор Джулия Форд. Ваше предположение насчет того, что делал и чего не делал мистер Пейн, неуместны. Моя клиентка говорит, что она, возможно, заходила в подвал, чем удивила своего супруга. Мы не обсуждаем сейчас, что он там делал, и тем самым спровоцировал его. Это и служит объяснением установленных вами фактов. Вам недостаточно? Но вы сказали, что Терри убил бы вас, если бы вы зашли в подвал. Отчего же он этого не сделал? Не унимался Бэнкс. Не знаю, может, он сначала хотел сделать что-то другое. Что, например? Понятия не имею. Убить Кимберли? Люси пожала плечами. А разве она не была уже мертва? Не знаю. Или избавиться от тела? Может быть, не знаю, я была без сознания. Ой, Люси, хватит, это же все чушь, поморщился Бэнкс. Следующее, в чем вы попытаетесь меня убедить, что находились в сомнамбулическом состоянии. Вы признаете, что убили Кимберли Майерс? Вы спустились в подвал, увидели ее и задушили? Нет. Зачем? Из чувства ревности. Кимберли была для Терри более желанной, чем вы. Он хотел все время быть с ней рядом. Люси стукнула кулаком по столу. Неправда, это все ваши выдумки. Тогда скажите, по какой еще причине он держал ее там голой на матрасе? Давал ей урок биологии? Это был урок именно по биологии, Люси. Он не один день насиловал ее и вагинально, и анально. Заставлял делать минет. А затем он, или кто-то другой, задушил ее куском бельевой веревки. Люси, склонив голову на руки, рыдала. «Упоминание этих отвратительных подробностей действительно необходимо?» — спросила Джулия Форд. «А в чем дело?» — вопросом на вопрос ответил Бэнкс. «Не любите правды?» «Это уж слишком, вот что я имел в виду». «Слишком, вы считаете?» — Бэнкс указал рукой на Люси. «Кровь Кимберли на рукаве ее халата. Желтые волокна бельевой веревки у нее под ногтями. Это она убила Кимберли Майерс. Все это косвенные улики, подняла брови Джулия Форд. Люси уже объяснила, как это могло произойти. Она ничего не помнит, и это не ее вина. Бедная женщина была ранена. «Предположим, я вам верю, но, возможно, и другой. Она дьявольски ловкая актриса», — ответил Бэнкс. «Инспектор». Бэнкс снова повернулся к Люси. «Кто эти другие девушки, Люси?» «Не понимаю, о чем вы говорите». «В саду на заднем дворе мы обнаружили еще два трупа, вернее, скелеты, которые еще не идентифицировали. Значит, всего обнаружено 6 тел, включая Кимберли. В нашем списке пропавших 5 человек, и пока мы еще не нашли всех из этого списка. Об этих двух трупах нам ничего не известно. Кто они?» «Понятия не имею». «Вы когда-нибудь ездили с мужем на машине и подвозили девочек-подростков?» Перемена темы, казалось, повергла Люси в шок и лишила ее дара речи, но вскоре к ней вернулись и голос, и прежнее спокойствие. «Нет, не ездила». «И вам ничего не известно о пропавших девушках?» «Нет, только то, что я прочла в газетах. Я уже говорила вам, что не ходила в подвал, а Терри ничего мне не рассказывал. Так откуда же мне знать?» «Действительно, откуда?» Бэнкс поскреб пальцем едва заметный шрам возле правого глаза. «Меня больше интересует другое. Как вы могли об этом не знать? Мужчина, с которым вы живете, похищает и привозит домой одну за другой 6 молодых девушек. Это те, о которых нам на данный момент известно. Держит их в подвале, бог знает сколько времени, насилует и мучает, а затем закапывает тела либо в саду, либо в подвале. И все это время вы живете в этом доме, только этажом, ну, допустим, 2 выше, и ничего не знаете, ваш нос никакой запах не тревожит. Вы что, Люси, полагаете, что я только вчера на свет появился? Вы не могли этого не знать?» «Я уже говорила вам, что никогда не спускалась в подвал». «И не замечали, что супруг пропадал среди ночи?» «Нет, я сплю очень крепко. Думаю, Терри подсыпал мне снотворное в какао. Вот поэтому я ничего и не замечала». «Мы не нашли никакого снотворного в доме, Люси». «Могло закончиться, поэтому я проснулся в понедельник рано утром, и мне показалось, что что-то происходит. Или Терри забыл подсыпать». «Кому-нибудь из вас выписывали рецепт на снотворное?» «Мне нет. Насчет Терри не знаю. Может, он покупал у торговцев наркотиками?» Бэнкс сделал в блокноте запись. «Выясните вопрос со снотворным». «А почему вы думаете, что он мог в тот вечер забыть об осторожности? Почему именно в ту ночь вы пошли в подвал?» — спросил он. «Это как-то связано с Кимберли? Потому что она находилась слишком близко от своего дома? От этого вам было не по себе? Терри должен был понимать, что, похищая Кимберли, он сильно рискует. Вы согласны? Он был одержим ею, Люси, так? Может, другие жертвы были просто вынуждены заменой до того момента, когда он, не в силах сдерживать себя, похитил ту, которую действительно желал? Какие чувства это вызывало у вас, Люси? То, что Терри предпочел Кимберли, что она была для него более желанной, чем жизнь и свобода?» Люси закрыла уши руками. «Прекратите! Это ложь! Выдумки! Я не понимаю, чего от меня хотите! За что вы мучаете меня?» Она повернулась к Джулии Форд. «Заберите меня отсюда поскорее, пожалуйста. Разве я обязана здесь находиться, выслушивать все это?» «Нет», — сказала Джулия Форд, вставая со стула. «Вы можете уйти отсюда, когда пожелаете». «Я так не думаю», — возразил Бэнкс с глубоким вздохом. «Люси Пейн, я задерживаю вас по подозрению в соучастии в убийстве Кимберли Майерс». «Какая нелепость», — возмутилась Джулия Форд. «Пародия на правосудие». «Я не верю тому, что рассказала мне ваша клиентка», — заявил ей Бэнкс и вновь взглянул на Люси. «Люси Пейн, я задерживаю вас по подозрению в убийстве. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Вы все поняли?» Открыв дверь, Бэнкс подозвал 2 офицеров в форме и приказал им передать Люси дежурному офицеру для помещения в камеру. Когда офицеры приблизились к ней, лицо Люси сделалось мертвенно-бледным. «Пожалуйста, не надо», — умоляющим голосом произнесла она. «Я приду сразу, как только вы прикажете. Прошу вас, не закрывайте меня одну в темной камере». Бэнкс увидел, впервые за все время общения с нею, что Люси Пейн действительно испугалась. Он припомнил, что рассказывал ему Дженни об Олтерт-Хорбской семерке. Держали подолгу в клетках без еды. Он заколебался и почти был готов отменить распоряжение, но вспомнил Кимберли Майерс, распластанную на матрасе в темном подвале Люси Пейн. Ей-то никто не дал ни единого шанса и понял, что не стоит. «В камере хорошее освещение и все удобства», — успокоил Люси Бэнкс. По результатам проверки помещений для содержания задержанных они были оценены 4 звездами. Джулия Форд смотрела на него с отвращением. Люси рассеянно качала головой. Бэнкс подал знак офицерам. Камеру ее. Бэнкс с трудом нашел в себе силы отдать такой приказ и не почувствовал при этом никакого удовлетворения. Но он добился своего. Люси пробудет в его распоряжении 24 часа. 24 часа отпущены ему на то, чтобы найти против нее реальные улики. Обнаженный труп Терренса Пэйна, лежащий на стальной поверхности прозекторского стола, не вызывал у Энни никаких чувств. Это была просто скорлупа, обманчивая человеческая форма, вводящая в заблуждение. На самом деле он был нелюдь, дьявол. Хотя если вдуматься, зло, которое причинял Терренс Пэйн, было человеческим и только человеческим. В течение столетий мужчины насиловали и калечили женщин, когда в войну грабили и разоряли селения противника. В мирное время ради получения низменного удовольствия затаскивали их в темные аллеи и дешевые коморки пришедших в упадок домов, насиловали в уединенных сельских поселениях и в замках богачей. Вряд ли так уж необходим демон в человеческом обличье, чтобы делать то, с чем мужчины и так отлично справляются. Она переключила внимание на действия доктора Маккензи. Он тщательно изучал голову Терренса Пэйна. В данном случае ему не надо было определять время смерти. Вчера в 20 часов 13 минут доктор Магаби засвидетельствовал этот факт в центральной больнице Лица. Разумеется, доктору Маккензи еще надлежало провести аутопсию. Его ассистент уже определил вес тела, провел все необходимые обмеры, сделал фотографии и рентгеновские снимки и тщательно записать результаты, которые должны основываться на точных данных, а не на предположениях. Обмытое тело было подготовлено к вскрытию. Недаром говорят, что самым чистым человек бывает перед хирургической операцией. Хорошо еще, что полицейский хирург прибыл в больницу сразу, как только туда был доставлен Пэйн. Врач успел сделать соскобы из-под ногтей, взять кровь на анализ, забрать окровавленную одежду, потому ни одна из возможных улик не была принесена в жертву суровым правилам больничной гигиены. Энни особенно интересовали удары, нанесенные по голове Пэйна, и доктор Маккензи внимательно осматривал черепную коробку перед тем, как приступить непосредственно к вскрытию. Они уже изучили перелом запястья и сделали заключение, что причиной перелома был нанесенный констеблем Джанет Тейлор удар дубинкой. Дубинка лежала на лабораторном столе возле белой кафельной стены. Кроме того, на предплечье Пэйна было обнаружено несколько кровоподтеков, результат попыток защититься от ударов. Если в больнице Пэйн не был убит сиделкой или врачом, то непосредственной причиной его смерти наиболее вероятно явились действия констебля Джанет Тейлор. Предстояло лишь установить, насколько преступными были ее действия. Результаты срочной операции по удалению гематомы между оболочками мозга несколько затруднили эту задачу. Но, как ранее сказал Энни доктор Маккензи, отличить последствия хирургической операции от следов, оставленных дубинкой, не представляло никакого труда. Перед операцией голова Пэйна была обрита наголо, что облегчало идентификацию черепных травм. После внимательного осмотра Маккензи повернулся к Энни и сказал: «Я не смогу описать точную последовательность нанесения ударов, но имеется несколько весьма показательных наложений ран. Подойдите поближе, смотрите». Доктор Маккензи указал на левый висок Пэйна. Энни пригляделась. Из-за рваных лоскутов кожи он походил на дохлую крысу, расплющенную капканом. «Видите, здесь как минимум 3 ясно различимые раны, одна на другой». Доктор Маккензи продолжил объяснение, пальцем указывая на границы травмированных зон. «После первого удара, вот оставшееся от него углубление, почти в то же место был нанесен второй, увеличивший рану, а затем третий, наложившийся на 2 предыдущие». «Вам не кажется, что они были нанесены в спешке, подряд?» — спросила Энни, вспомнив рассказ Джанет Тейлор и то, как она сама представила развитие событий, когда была на месте преступления. «Вполне возможно», — согласился доктор Маккензи. «Но я бы добавил, что любой из этих ударов обездвижил бы Пэйна на некоторое время, и положение его тела относительно человека с дубинкой изменилось бы». «Не поняла». Доктор Маккензи осторожно приложил ладонь к виску Энни и слегка нажал, отчего она отступила, повернув голову. Затем он коснулся ее головы в области затылка. «Будь это настоящий удар», — пояснил он, — «вы отшатнулись бы намного дальше, а удар бы вас оглушил. На то, чтобы вернуться на место, вам потребовалось бы некоторое время». «А», — задумчиво протянула Энни, — «вы думаете, что между этими ударами были нанесены и другие?» Надо принять во внимание еще и углы нанесения ран. Если вы приглядитесь к углублениям, оставшимся после ударов, то поймете, что первый удар был нанесен, когда жертва стояла на ногах. Он перевел взгляд на дубинку. Смотрите, рана по всей длине почти одинаковой глубины. Как и должно быть, если учесть разницу в росте между констеблем Тейлор и жертвой. Я измерил дубинку и приложил ее к каждой ране, что вместе с рентгенограммой дало мне более четкое представление о положении жертвы в момент нанесения каждого удара. Он поднял палец, подчеркивая значимость своих слов. По крайней мере, один из ударов в височную область был нанесен, когда жертва стояла на коленях. На рентгенограмме это видно более отчетливо. Доктор Маккензи подвел Энни к аппарату для просмотра рентгеновских снимков и включил подсветку. Энни убедилась. Глубина раны была не одинаковой, а это указывало на то, что дубинка опустилась на голову под углом. Они вернулись к столу. «А мог он после подобного удара подняться на ноги?» — спросила Энни. «Мог. Известны случаи, когда люди по несколько дней ходили с пулей в мозге. Главное — это кровопотеря. Такие раны обильно кровоточат, поэтому мы при вскрытии занимаемся мозгом в последнюю очередь». «А что вы собираетесь делать с мозгом Пейна?» — спросила Энни. «Оставите для изучения?» Доктор Маккензи хмыкнул и покачал головой. «Я бы скорее попытался описать его характер по шишкам на голове», — ответил он и попросил ассистента перевернуть тело. Энни увидела лишенную кожи область на затылке Пейна. Она разглядела осколки кости, торчащие из раны, но поняла, что это ей только кажется. Наверняка при операции они были удалены. Она приняла за осколки хирургические швы. Ее затрясло. «Это потому, что в прозекторской так холодно», — сказала она себе. Эти раны почти наверняка были нанесены, когда жертва уже не могла оказать активного сопротивления. Иными словами, он стоял на четвереньках, а удары были нанесены сзади. «А если он на четвереньках отползал, пытаясь что-то найти?» «Мне сие неизвестно», — ответил Маккензи, «хотя такое предположение нельзя отрицать». «Я потому об этом спрашиваю, что, по словам Тейлор, когда она ударила Пейна по запястью, он выронил мачете, которое она оттолкнула ногой к стене. Очевидно, он, стоя на четвереньках, шарил по полу в поисках ножа, и она еще раз ударила его». «Это может объяснить такого рода травмы», — признал доктор Маккензи. «Хотя я насчитал три удара, нанесенные в основание черепа. Между прочим, наиболее опасное и легкоранимое место при нападениях». «Она ударила его в эту область три раза?» «Да». «А после этого он был в состоянии подняться?» «Вновь повторяю, я не могу с уверенностью этого сказать. Более слабый человек умер бы на месте, а мистер Пейн прожил еще три дня. Возможно, он нашел свое мачете и снова встал на ноги». «Есть такая вероятность?» «Не могу этого исключать, но посмотрите на это». Доктор Маккензи указал Энни на глубокую вмятину в верхней области черепа. «Вот эти две раны, могу утверждать с полной уверенностью, были нанесены, когда жертва располагалась ниже нападавшего, то есть Пейн сидел или стоял на четвереньках, и если судить по глубине ран, удары были нанесены с сокрушительной силой». «Это как?» Маккензи встал, сцепил пальцы, закинул руки за голову и резко опустил, словно изо всех сил обрушил воображаемую кувалду на голову воображаемой жертвы. «Вот так», — пояснил он. А жертва не оказывала никакого сопротивления. Энни сглотнула. «Проклятие! Значит, все-таки придется опять окунуться в тягомотину этого дела». Элизабет Белл, руководитель группы социальных работников, расследовавших дело Олдерт-Хорбской семерки, еще не вышла на пенсию, но поменяла работу и переехала в Йорк, что позволило Дженни без труда договориться о встрече. Она кое-как втиснула машину на заполненную парковку, расположенную рядом с кварталом, где на Фулфорд-Роуд, недалеко от реки, стоял нужный ей таунхаус. Элизабет открыла так быстро, словно ожидала по другую сторону двери, хотя Дженни, уславливаясь с ней по телефону, весьма неопределенно указала время приезда. «Да это не важно», — махнула рукой Элизабет в ответ на ее объяснение. «У меня сегодня выходной. Дети в школе, а я занялась глажкой, чтобы белье не залеживалось. А вы, должно быть, доктор Фуллер?» «Точно. Называйте меня Дженни». Элизабет провела ее в дом. Они вошли в маленькую гостиную, казавшуюся еще меньше из-за расставленной посередине комнаты гладильной доски и корзины с выстиранным бельем на стуле. Дженни уловила слабый лимонный аромат стирального порошка с кондиционером, смешанный с теплым домашним запахом только что выглаженного белья. Работал телевизор, показывали старый черно-белый триллер с участием Джека Уорнера. Элизабет освободила кресло от стопки выглаженного белья и жестом предложила Дженни сесть. «Вы уж простите за беспорядок», — сказала она. «Такой крошечный дом, в этом месте жилье стоит очень дорого. Но нам здесь нравится». «А почему вы уехали из Гуля?» «Мы некоторое время обдумывали, куда бы перебраться, когда Роджер, это мой муж, получил повышение. Он государственный служащий, а зарплаты на жизнь еле хватает». «А вы продолжаете работать?» «Да, по-прежнему в службе социальной помощи, только теперь в отделе пособий по безработице. Ничего, если я буду гладить?» «Конечно, конечно». Дженни посмотрела на Элизабет, ширококосная, в джинсах и мужской фланелевой рубашке. На коленях темные пятна, словно перед глажкой Элизабет работала в саду. Коротко стриженные волосы были уложены в какую-то странную прическу, преждевременно изборожденное морщинами лицо казалось суровым, но стоило ей заговорить, доброй улыбкой, лучащейся спокойствием глаза меняли это впечатление. «А сколько у вас детей?» — поинтересовалась Дженни. «Двое, Уильям и Полин». Элизабет кивнула в сторону каминной полки, где стояла фотография смеющихся детей на игровой площадке. «Так что привело вас ко мне? По телефону вы ничего не объяснили?» «Простите, я вовсе не собиралась превращать свой визит в событие, окутанное тайной. Меня интересует Олдерт-Хорбская семерка. Насколько я знаю, вы принимали участие в спасении детей?» «Действительно. А почему вас заинтересовало это дело? Прошло уже 9 лет». «В моей работе нет срока давности», — ответила Дженни. Перед визитом она обдумала, насколько может быть откровенной с Элизабет, и даже посоветовалась об этом по телефону с Бэнксом. Он, как обычно, дал ей полезный совет. «Рассказывай столько, сколько следует, утаивай столько, сколько считаешь нужным». Дженни попросила мистера и миссис Ливерсидж не сообщать репортерам о происхождении Люси и ее прежнем имени. Но наверняка вскоре журналисты раскопают какие-нибудь материалы или кто-то опознает Люси на фото с похорон, которые появятся в газетах. Дженни понимала, что у них с Бэнксом не очень много времени на расследование. Поезда, заполненные представителями различных СМИ, скоро двинутся в Йорк и Гуль. А может быть, эти шустрые деятели доберутся и до маленькой сонной деревушки Олдерт-Хорб. Она пошла на риск, рассчитывая, что Элизабет Белл не способна выдать их прессе. «Вы умеете хранить тайны?» — спросила Дженни. Элизабет, оторвав взгляд от рубашки, разложенной на гладильной доске, ответила. «Если это нужно. Меня интересует Люси Пейн. Знакомое имя, но, боюсь, вам придется помочь моей памяти». Это имя сейчас не сходит с газетных полос. Она была замужем за Терри Пейном, школьным учителем, который, по версии полиции, является виновником смерти 6 молодых девушек. «Ну, конечно. Я же видел сообщение в газетах, но мне и в голову не могло прийти, что это имеет ко мне какое-то отношение». Оказалось, что родители Люси, Клайв и Хиллари Ливерсидж, приемные, а сама Люси – одна из Олдерхорбской семерки. Вы наверняка помните ее. Тогда называлась Линдой Годвин. «Господи!» — утюг замер в воздухе. Элизабет замолчала, путешествуя по лабиринтам своей памяти. «Малышка Линда Годвин! Бедная, бедная крошка!» «Вы поняли, почему я спросила вас, умеете ли вы хранить тайны?» «Да, для прессы узнать об этом все равно, что вытащить счастливый билет. Они и могут скоро его вытащить. От меня они ничего не узнают». «Я не прогадала, рискнув обратиться к вам», — обрадовалась Дженни. «Пожалуй, мне лучше сесть». Элизабет поставила утюг на подставку и устроилась напротив Дженни. «Так что вас интересует?» «Все. Для начала, как вы узнали?» «Учительница местной школы Марин Несбит, — начала Элизабет, — сообщила нам. Ей показалось подозрительным состояние некоторых детей и странные разговоры, которые они вели, когда думали, что их никто не слышит. Кроме того, маленькая Кэтлин не показывалась в школе целую неделю, никто не мог сообщить причину ее отсутствия». «Вы говорите о Кэтлин Мюррей? Так вы все знаете?» «Нашла кое-какую информацию в старых газетах, когда рылась в библиотеке. Я знаю, что Кэтлин Мюррей – та самая девочка, которая умерла». «Была убита. Дело должно было бы называться Олдерхорбская шестерка, потому что Кэтлин была уже мертва, когда события получили огласку». «А что с ней случилось?» «В этой истории замешаны две семьи – Оливер и Джеральдин Мюррей и Майкл и Памела Годвин. В семье Мюррей было 4 детей. Старшему Киту было 11 лет, младшей Сьюзен – 8. И еще 2 ребенка, Дайан и Кэтлин, соответственно, 10 и 9 лет. У Годвинов детей было 3, Линда 12 лет, старшая, Тому 10 и Лори 9. Господи, запутаться можно. Элизабет улыбнулась. Дальше будет еще труднее разбираться. Оливер Мюррей и Памела Годвин были братом и сестрой, а беспорядочные межсемейные половые связи сделали невозможным разобраться, кто чей отец. Это довольно обычное явление, особенно в небольших селениях. Семьи жили рядом, в смежных домах, которые находились на отшибе, что позволяло взрослым беспрепятственно издеваться над детьми. Да и сам Олдерт Хорп отстоит достаточно далеко от остальных деревень. Кстати, вы там когда-нибудь бывали? Еще нет. А надо. Хотя бы для того, чтобы ощутить, что это за место. Просто мороз по коже. Поежилась Элизабет. Я туда собираюсь. Так как сообщение Несбит подтвердилось? Да, но подробно об этом могут рассказать в полиции. Моей задачей было изолировать детей от родителей, убедиться, что они находятся под присмотром, организовать медицинские осмотры и, конечно же, подыскать для них приемных родителей. Я занималась этим не сама, была руководителем группы и отвечала за ее работу. А кто-нибудь из усыновленных детей вернулся к своим родителям? Нет. Оливер и Джеральдин Мюррей были осуждены за убийство Кэтлин и до сих пор, насколько мне известно, находятся в тюрьме. Майкл Годвин покончил жизнь самоубийством за 2 дня до процесса, а его жена была освобождена от суда по состоянию здоровья. Я уверена, что она до сих пор в лечебнице для душевнобольных. Значит, суд установил вину каждого из родителей? Обратитесь все же в полицию по этому вопросу. Я могу сказать только о своих чувствах и впечатлениях. Если когда-либо в жизни мне приходилось сталкиваться со злом, то это произошло в Олдерт Хорпе 9 лет назад. А что именно произошло? Да ничего особенного, но у этого места такая аура. Ну не знаю, меня трясти начало, когда мы приблизились. Вы заходили в дома? Нет, полиция не пустила. Им важно было сохранить неприкосновенность и место преступления. Детей вывели и усадили в отапливаемый фургон, в котором мы приехали. А что удалось выяснить насчет сатанизма? Помнится, в суде этот вопрос не рассматривался. По словам адвокатов, не было необходимости. Это бы только внесло путаницу в обвинительное заключение. Родители допрашивали в этой связи? Да, но, по моему мнению, они несли полный бред, пытаясь оправдать этим свое пьянство, наркоманию и жестокое обращение с детьми. В обоих домах полиция нашла кокаин, марихуану, ЛСД и экстази. Скажите откровенно, вы из-за этого случая сменили место работы? Элизабет немного помедлила с ответом и кивнула. Это было последней каплей. Поверьте, такая работа опустошает и вытягивает последние силы. Постоянно приходится иметь дело с измученными, покалеченными детьми. Не можешь смотреть на мир без страха, перестаешь замечать то хорошее, что есть в жизни. Понимаю, ответила Дженни. Так же себя чувствуешь после длительного общения с преступниками? Я-то работала с детьми, и у них не было выбора. Это еще страшнее. Сейчас мои подопечные – неудачники, несчастные, измученные люди, но все-таки не дети. Вы не помните, как тогда выглядела Люси? Да как все – грязная, худая, в синяках. Она подвергалась сексуальному насилию? Элизабет утвердительно кивнула. Ваши первые о ней впечатления? Она была приятной малышкой, стеснительной, робкая. Ее закутали в одеяло, она с ангельским выражением на грязном личике разглядывала окружающих. Линда могла говорить? Конечно. Одна из девочек, по-моему, Сьюзан, лишилась голоса, но Линды нет. Она подвергалась насилию всеми способами, которые только возможно вообразить, но, на удивление, осталась неунывающей и даже жизнерадостной. Она отвечала на вопросы. Я ни разу не видел ее в слезах. Казалось, она взвалила на себя обязанность заботиться о младших, хотя что она могла сделать? Но она была самая старшая, поэтому хотела хоть как-то утешить их. Вы психолог и знаете об этом больше, чем я. Но мне думается, что Линда, испытав на себе весь ужас, выпавший на ее долю, постаралась забыть прошлое. Я часто размышляла о ее дальнейшей судьбе, но представить себе не могла ничего подобного. Проблема в том, Элизабет. Пожалуйста, называйте меня Лиз. Меня все так называют. Хорошо. Так вот, Лиз, проблема в том, что мы не знаем, какую роль играла Люси в преступлениях мужа. Она утверждает, что ничего не помнит. Мы пытаемся выяснить, знала ли она что-либо о его делах, и если да, в какой степени она была в них вовлечена. Да это несерьезно. Линда преступница. Да я уверена, что если она сама такое испытала... Я понимаю, вам это кажется невероятным, Лиз, но люди, над которыми издевались, часто сами становятся насильниками. Это общеизвестный факт. Сексуальное насилие, причинение боли, пытки, печальный перечень их преступлений. Исследованиями подтверждено, что такие дети впоследствии сами подвергали насилию младших родственников или соседей. Но только не Линда. У нас нет такой уверенности. Вот потому я и задаю вам вопросы, пытаясь создать ее психологический профиль. Я уже говорила, что она была спокойной, жизнерадостной. Остальные дети, казалось, подчиняются ей. Они боялись ее? Не могу сказать с уверенностью, но у меня сложилось такое впечатление. Они слушались ее беспрекословно. А что-нибудь еще о личных качествах Люси? Дайте подумать. Даже не знаю. Она была скрытным ребенком. Примите во внимание еще и то, что дети были потрясены расследованием и расставанием с родителями. Их жизнь была адом, но это был свой, семейный ад. Линда казалась доброй, но, как и большинство детей, она при случае могла проявлять жестокость. «Вот как?» «Я не имею в виду отрывание крыльев у мух и подобные штучки», — уточнила Элизабет. «Модели поведения в раннем возрасте могут быть полезны в дальнейших исследованиях, но я всегда думала, что их значение преувеличено. Я и сама однажды оторвала крылья мухи из простого любопытства. А в чем проявилась жестокость Люси?» «Ну, например, когда мы подбирали детям приемных родителей. Невозможно было отдать всех братьев и сестер в одну семью, поэтому нам пришлось их разлучить. Для нас самым важным было то, чтобы каждый ребенок оказался в хорошей семье, где его окружили бы заботой и любовью. Я помню, что Лора, младшая сестренка Линды, была просто потрясена, а та лишь холодно сказала ей, что нужно привыкнуть. Бедная девочка долго рыдала, и мы не могли ее успокоить». «Ну и где она оказалась?» «Лора? Мне помнится, что в какой-то семье в Гулле. Прошло много времени, так что простите, если я что-то забыла или перепутала». «Разумеется. А вы можете сказать, как сложились судьбы остальных детей?» «Нет, к сожалению, вскоре после этого я перешла на другую работу. Я часто жалела об этом, но...» «Больше ничего не припомните?» Элизабет встала и снова взялась за утюг. «Да нет, вроде рассказала вам все, что знаю». Дженни встала, вынула из бумажника визитку и протянула Элизабет. «Если вдруг вспомните что-то еще?» Элизабет внимательно прочитала визитку и ответила. «Да, конечно, буду рада оказаться вам полезной». «По ней не видно», — думала Дженни, когда совершала сложные маневры, выезжая с заполненной парковки. Ей показалось, что она вынудила Элизабет Белл погрузиться в воспоминания, о которых она с радостью предпочла бы забыть. И Дженни не могла ее за это осудить. Она не была уверена, удастся ли ей узнать что-нибудь важное, кроме подтверждения факта, что в подвале дома в Олдерт-Хорпе были найдены сатанинские атрибуты. Хотя Бэнкс это наверняка заинтересует. Завтра она туда поедет, постарается найти кого-нибудь из жителей, кто общался с этими семьями до начала расследования,